Глава шестая. Лирический динамизм кузнеца. Мозг, пульсируя, бьется о твердый металл. О да, мой череп из прочной стали. Мне не надобен шлем даже в самой сокрушительной схватке. Герман Мелвилл. Моби Дик. Первое. Величайшим моральным завоеванием, когда-либо достигнутым человеком, является рабочий молот. Благодаря рабочему молоту разрушающее насилие преобразовалось в творческую потенцию. От убивающей дубины – месю, и кующей кувалде – месе. Вот весь путь от инстинктов к высочайшей морали. Дубина и кувалда образуют дублет зла и добра. Никакие жестокости Железного века не должны вызывать у нас забвение того, что Железный век – это век кузнеца, эпохи мужской кузнечной радости. Вот возник грубый молот с большой ручкой, с ручкой, которую держат двумя руками, всем сердцем предаваясь работе. Поначалу камень, стиснутый в кулаке, подчеркивал человеческую злость. Он был первым оружием, первым массивным оружием. Мес Дарма. Камень, насажденный на рукоятку, всего лишь продолжает учиняемое руками насилие. Камень, насажденный на рукоятку, это кулак, там, где оканчивается предплечье. Но наступил день, когда каменным молотом воспользовались для того, чтобы обтесывать другие камни. В человеческом мозгу рождаются косвенные мысли, долгие мысли, идущие обходным путем. А интеллект и храбрость совместно формируют будущее, полное энергии. Труд, работа против вещей, сразу становится доблестью. Вместе с молотом рождается искусство удара, настоящая сноровка в использовании стремительных сил, сознание направленности воли. Уверенная в своей полезной мощи воля кузнеца обычно радостна. Злой кузнец – наихудшее из регрессий. Представляется, что против этого утверждения, возникшего благодаря наивному воображению силы, свидетельствуют некоторые мифы. Если, к примеру, мы перелистываем работу Ж.Б. Деппинга и Франциско Мишеля о кузнеце Велланде, мы встретим там множество ловких кузнецов-мошенников, кующих оружие мести. Часто их силе отказано в красоте, и они изображаются как черные хромцы, приспешники гримасничающих гномов. В эпоху интеллектуалистской мифологии Луи Минар запросто пишет, если вулкана изображают хромым, то это потому, что пламя никогда не образует прямых линий. Минар Луи, 1822-1901, французский ученый и писатель, сделал важное химическое открытие. Будучи пламенным республиканцем, сотрудничал в газетах Прудона. В религии был адептом синкретизма, сочетающего христианство с античными культами. Среди трудов Гермес Трисмегист 1886 и грезы мистика язычника 1876. Исследование по происхождению христианства 1894. Но эта картина «Кузница зла» возникает преимущественно в случаях, когда кузнец соперничает с другими могущественными существами. Так кузнец обманывает короля. В нашем исследовании о более наивных и естественных грезах мы можем временно вообще не касаться такого аспекта. Нам предстоит выявить корни грез о позитивном труде, грез, лежащих в основе психологии творчества. Но чтобы как следует продемонстрировать, что мы не забываем об амбивалентности чувства могущества, перед тем, как перейти к позитивной части нашего тезиса, мы приведем пример инфантилизма молота, почерпнутый не из мифов, а из литературы. Этот крайний случай регрессии в сторону молота-разрушителя может служить для того, чтобы коснуться легкой иронии нескольких несложных образов насильственной трансмутации, трансмутации, достигаемой ударами молота. Трансмутация в алхимии превращения металлов в золото. Тем самым мы вносим небольшой вклад в главу, где Шарль Лало обрисовывает психологию сверхчеловека недеяния. Лало Шарль, 1877-1953, французский эстетик, возглавлял кафедру эстетики в Сорбонне, развивал гармоническую теорию искусства, основанную на анализе музыки. Среди трудов «Введение в эстетику» 1908, «Искусство и жизнь» 1946-1947. Второе. Этот пример мы заимствуем из Антона Райзера, объемистой книги К.Ф. Морица, столь же странной, сколь и искренней. Морец Карл Филипп, 1756-1793, немецкий писатель, описал свою юность в романе «Антон Райзер» 1785-1793. В 1786 году в Италии познакомился с Гёте, оставил несколько трактатов по эстетике, интересовался психологией. В рассматриваемом месте рассказа герой-подросток 15-16 лет. Пустоту своих дней он заполняет тем, что разбивает ударами молотка армии вишневых косточек. Молоток Антона Райзера? Разве это не кувалда, которой пользовались войска Карла Мартелла? Разве это не молот Аттилы? Мартелл Карл, майордом, а фактически король франкской державы из династии Меровингов, правил с 714 по 741 год, прославился присоединением к своей стране почти всей Германии и разгромом арабов в битве при Пуатье в 732 году. Прозвище его означало «молот». Здесь нет ничего общего с игрой ребенка, которого любопытство заставляет ломать игрушки, взламывать крышки. Орудие труда регрессировало, став оружием. Пользование им зависит от слепой воли к разрушению. Морец, романист с молотком, задешево обретает дурные радости воли к негативистскому могуществу. Страница, где описывается бой с вишневыми косточками, заканчивается так. Зачастую он проводил за этим занятием полдня, и его бессильная ребяческая ярость против изничтожившей его судьбы тем самым снискивала ему целый мир, который можно было в волю снова и снова разрушать. Это аншаун мировоззрения, основанное на деструктивном гневе, переживается прямо-таки с божественной самоуверенностью. Грязовидец, подобно богу Марсу, выдерживает атаку сначала одной, потом другой армии. Его молоток раз за разом обрушивается на шеренги вражеских косточек с внезапностью капризного рока. Здесь молоток наделен всемогуществом мгновенного действия, не подлежащего обжалованию решения. Ошибутся те, кто сравнит это занятие с продолжительной работой, выполняемой молотком. Даже молоток путеобходчика в своем столь незамысловатом жесте должен остерегаться сделать слишком много или слишком мало. Для этого монотонного труда необходима сноровка. Следует разбивать, но не вдребезги, и тонко по-художнически наслаждаться сухим отрывистым ударом. О таком ударе, столь точном, грезит в духе Элюара. Ты подобен камню, который разбивают, чтобы получить два камня, более прекрасных, чем их умершая мать. У Морица же, наоборот, мы становимся свидетелями подросткового насилия, мгновенного буйства. Вообще говоря, любая мгновенная космогония отмечена печатью инфантилизма. Всякая мгновенная космогония идет в противоположном направлении относительно грез труда. С этой точки зрения случай Антона Райзера заслуживает изучения тем более тщательного, что этот роман по многим характерным чертам представляет собой автобиографию Морица. Когда закончилась исполненная гордыней и унижений юность Антона Райзера, и ему не исполнилось еще 20 лет, он пишет поэму «Сотворение мира». И, подобно многим другим, прежде всего он беспокоится о том, как описать хаос. Симптоматичный сюжет. Как описать хаос, не одушевляясь волей к разрушению? Кажется, будто безмятежного хаоса не бывает, и поэты всегда стремятся разбить его на куски молотом, раздробить его материю. Подсознательно поэты описывают хаос как разрушенный мир, как мир, который удается разрушить их собственному гневу. Описание хаоса без труда подтверждают принцип тождественности космологии Баланша. В том, что касается хаоса, нетрудно установить гомологии между хаосом огня и хаосом вод, между пеклом и вихрем. Баланш Пьер Симон, 1776-1847, французский литератор, мистик и социалист-утопист. Наиболее значительный трактат «Опыты социальной палингенезии», 1827-1829. Посмотрите, с каким ожесточенным выражением лица говорит наш поэт о силах, вертящихся в глубинах. Какие грохочущие бури он помещает в бездны. Он описывает хаос, судорожно сжимая перо и стиснув зубы. Водяные валы сгибались и сетовали под ударами завывающего ветра, пишет юный Антон Райзер. Эти гортанные вопли следует оставить без перевода, чтобы не сглаживать ярость. Все поэты делают то же самое. Они взрывают глаголы твердыми согласными, они взламывают слова нагромождением «к», они чеканят слоги, приумножая аллитерации молотом. Словом, изображают Божий гнев с помощью выразительных средств гнева ребяческого. Третье. Насколько живее и звонче молот кузнеца? Вместо того, чтобы монотонно повторять акт мести, он отскакивает от наковальни. Иногда кузнец стучит молотом по наковальне вхолостую, чтобы набить руку и приучить ухо. Он начинает свой рабочий день с арпеджио, исполненных глубинной силы. Перед тем, как взлететь в воздух, молот поет и танцует. И уж после звонких звуков наносятся глухие удары. В рассказе Анри Боско кузнец, не занимаясь работой, стучит по наковальне просто так, из удовольствия. «Каждое утро я немного стучу, наковальня браво отвечает, распространяя веселье в воздухе всей округи на целый день». Боско Анри, 1888-1976, французский писатель, воспевший единство почвы и сердца. Его творчество отмечено интересом к магии, к язычеству, к сказке. Оставил 3 книги воспоминаний. «Ах, кто споет нам все песни наковальни, будь она вязовой колодой сапожника, делающего кожу жесткой и звонкой, или такой шумной двурогой наковальни жестянщика? Наковальня, о клюм!» Одно из прекраснейших слов французского языка. Вопреки глухому согласному, оно непрестанно звенит. Песни наковальни и молота породили бесчисленные народные песни. Они наполняют радостью тихие поля и издали, подобно колоколам, возвещают о деревне. Звонче звон, громче стук, старый клем. Не жалей крепких рук, старый клем, Раздувай огонь сильней, старый Клем. Взвейтесь искры веселей, старый Клем. Но всякая человеческая песня имеет слишком много смысла. Фундаментальные поэтические звуки следует обозначать как своего рода зов природы, как я любил, отдаляясь от долины, насколько возможно вслушиваться в стук молота кузнеца. Когда начиналось лето, именно этот звук казался мне чистым, одним из самых чистых звуков посреди одиночества. И пусть поймет, кто может, звук наковальни наводил меня на мысли о пении кукушки. И то, и другое я воспринимал как гласную полей, всегда одну и ту же, всегда узнаваемую. И когда мы также вслушиваемся в звуки наковальни, в душе грязовица оживает одно из наиболее редко вспоминаемых прошлых, прошлое, проведенное в одиночестве. Какую ностальгию сумела вложить Мэри Вебб в эти простые строки, где молодой крестоносец обнаруживает в сиене далекую Англию, ибо ему кажется, будто он слышит, как кузнец ударяет по своей наковальне в кузнице у подножия холма. Вебб Мэри Глэдис, 1881-1927. Английская романистка, писавшая в традиции Томаса Гарди, регионалистка, описывавшая жизнь графства Шропшир. А Жорж Дюамель по поводу одного стихотворения Поля Фора пишет: «Я всегда столбенею перед строками, подобными вот этой. Прощай, о молчанье, под шум наковальни». Фор Поль, 1872-1960. Французский поэт. Написал 40 томов французских баллад, в которых широко использовал мотивы народных песен. Разве это не обретение стиха? Здесь поэт вместе с читателем обретает одно из значительнейших слуховых воспоминаний. Четвертое. Возможно, мы лучше оценим тонкость любящего уха, если противопоставим ей отвращение, присущее уху испуганному. Разве не поразительно, что один из крупнейших поэтов городов кузнец, Верхарн, испытал кризис, во время которого мучился от всякого шума, даже от тишайшего звука, словно от удара молотка? Исходной точкой для Верхарна была такая болезненная чувствительность, а ведь ему предстояло овладеть энергетическими ценностями. Шарль Бодуэн тщательно проследил за этой эволюцией. Так как же перейти от пассивного и столь болезненного импрессионизма к активной сопричастности воображения? Эта проблема уже поставлена в предыдущей главе об онеризме труда. В жизни кузнеца в плане зрительных грез все вызывает страх, в плане же активистского воображения все хорошо, поскольку способствует стимуляции. Все вызывает страх? Посмотрите, как реагирует на это один из величайших мечтателей, склонных к прогулкам, представитель озерно-земледельческой цивилизации, пророк растительной жизни. Послушайте Жан-Жака Руссо. Там карьеры, бездны, кузницы, печи, убранство, состоящее из наковален, молотов, дыма и огня, сменяется милыми образами полевых работ. Эти изнуренные лица несчастных, изнемогающих от смрадных испарений, черные кузнецы, отвратительные циклопы, являют собой картину рудников в земном лоне, сменяющуюся на поверхности земли картиной зелени и цветов, лазурного неба, влюбленных пастухов и крепко сбитых хлебопашцев. Чтобы описать ужасы рудника, Руссо не спускался под землю. С него хватило кузницы свидетельства детского ужаса. Для Руссо кузница – это логово чудовищного циклопа, конура черного человека, человека с черным молотом. Не сравнивают ли грезы Руссо в непрестанных, хороших и дурных осмыслениях громадную и грубую кузнечную кувалду с белым полированным молоточком, с таким немужественным молоточком часовщика? Похоже, что в западне Золя стремится сделать этот контраст ощутимым. Полыханию кузницы и размеренному грохоту кузнечных инструментов он противопоставляет часовщика, опрятно выглядевшего господина в сюртуке, непрестанно копошившегося в наручных часах мельчайшими инструментами на столе, где под стеклом дремали какие-то изысканные вещицы. Пятое. Стало быть, ценность образа кузницы мы ощутим поистине как урок мужественности, своего рода сопричастности мускулов и нервов. Только при этом условии мы познаем целительность динамического образа кузницы. Весьма тонко в своем динамическом аспекте этот образ трактован в романе Жозефа Пейре. Бить кувалдой по раскаленному до бела острию, выковывать его, расплющивать его на наковальне, отзвуки металла, которые пробирали его до самых лопаток, это приносило ему ощущение того, что он направляет собственную силу, свое единственное оружие, против скуки и сокрушает ее. Пьере Жозеф, 1892-1968. Французский писатель, автор многочисленных приключенческих романов. «Маттерхорн», 1939. Тут недостаточно видеть банальность, касающуюся освобождения душ в труде. Этот текст надо прочитывать на том же уровне временных реальностей. Мгновения молота разбивают буквально на куски обременительное время скуки. Энергия молота, удаляя металлический шлак, дает советы в психоанализе забот. Когда мы внимательно читаем страницу Жозефа Пейре, мы переживаем симбиоз материального труда и моральной отваги. Благодаря кузнечному ремеслу обновляется жизнь в каменной голове героя Пейре, в костистой голове горца. Скука соотносится с определенным органическим участком. Ее время представляет собой время определенного сектора тела. Мы узнаем об этом, тревожно вслушиваясь, как бьется сердце в мягкой раковине груди. Когда же наковальня соотносится с лопаткой, время скуки не может просочиться в наше существо. Стоит лишь попытаться сделать аутоскопию эффективного труда, мускулов вместе с инструментом, воздействующих на материю, как мы получим тысячи доказательств возникновения активного времени, отвергающего недуги времени забот, скуки, времени пассивного. Мгновение для кузнеца – мгновение сразу и изолированное, и раздувшееся. Оно продвигает труженика к овладению временем благодаря насилию над мгновением. Шестое. В кузнице все крупных размеров. И молот, и клещи, и мехи. Все дышит мощью даже в состоянии покоя. Это заметил Де Анунцио. В кузнице необычный воздух, даже когда не ревет огонь, ибо все приборы, механизмы и инструменты кузнеца, даже когда он ими не орудует, своей формой и своим предназначением выражают, я бы сказал, чуть ли не внушают мощь, которой они служат. На самом деле, к этому стремятся грезы о крупных и мощных предметах. Такие грезы тонизируют грязовица. Они пробуждают его, вытягивают его из бездействия, спасают от слабости. А какая неожиданность, если столь большие мехи дышат так плавно? У них хорошее дыхание, и дышат они долго. Они подражают широкому дыханию и превосходят его. Психоаналитики говорят нам о своеобразной психической астме, об астме, основанной на бессознательных комплексах. Так доктор Аланди связывает собственные тревоги с астмой своего отца. Аланди, Рене Феликс, 1899-1942, французский медик, психоаналитик и оккультист, адепт Парацельса. Опубликовал труды «Символизм чисел» 1921, «Проблема судьбы» 1927, «Парацельс. Проклятый медик» 1937, «Дневник больного врача» 1944. Он пишет, что излечился бы, если бы мог изгладить из памяти неизвестно какое воспоминание о прерывисто дышащем отце. Для меня речь шла о том, чтобы интегрировать дышащего отца. Этот комплекс, постулируемый психологом на семейном уровне, на наш взгляд, имеет еще более глубокие корни. Всякое творение означает преодоление страха. Творить означает распутывать страх. Когда нас приглашают сделать новое усилие, мы перестаем дышать. Тем самым, накануне любого ученичества возникает своего рода трудовая астма. Бригадиры и инструменты – загадочный материал. Все вместе становится объектом тревоги. Но труд в самом себе содержит собственный психоанализ. Психоанализ, который может распространить свою целительность на все глубины бессознательного. Интегрировать дышащего отца? А почему бы не интегрировать кузнечные мехи? Разве медленное и глубокое дыхание мехов в кузнице не дает моторной схемы дыхательного упражнения? Разве нельзя принять ее за образец сразу и интровертивного, и экстравертивного дыхания? Ибо это дыхание работает, активизирует огонь. Это дыхание что-то добавляет к пылающей материи. Когда алхимик раздувал свое пламя, мехи привносили начало сухости, средство борьбы с коварными слабостями текучести. Для грезящего всякое дыхание представляет собой дуновение, заряженное флюидами. Этот анеризм вещей приводит в порядок разрозненные грезы в бессознательном труженика и облегчает вовлечение в работу. Целая часть драмы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» одушевлена символической энергией кузницы. «Я исцелен, я омолодился. Я ощущаю это всем телом. Чувствую это в предплечье, ставшем железным, и в ладони, сжимающейся и раскрывающейся в пустоте воздуха, подобно ястребиному когтю. Она полна нетерпения и творческой воли». Гаутман Герхард, 1862-1946. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 год. Этот железный коготь – поистине щипцы, которые лежат на наковальне и предлагают себя для работы. Это напряженная воля к стискиванию, к схватыванию неколебимой рукой, к держанию. Существо труженика – обновляется своего рода осознанием инструмента, волей и, как следует, оснащенному труду. Седьмое. Эта рука, динамизированная безотказно действующими щипцами, рука, вовлеченная в трудовой процесс. Вот она уже не боится ожогов. К тому же корыто с водой обещает помощь от ожогов, что поэтично выражает Герхард Гауптман. «Скорее к корыту! Водяное освежит тебе пальцы зелеными водорослями!» По корыту водяной скользит в логово огня. Материальное противоречие закалки наделяется здесь таким количеством субстанциальных и динамических образов, что нам необходимо войти в некоторые подробности. Кто же не слышал криков отчаяния или ярости закаленной стали, скрежещущих звуков горячего железа, на которое нападают глубинные воды. Нагнетают, мехи раздувая, воздух одни шипящую медь окунают, другие — в воду. Это внезапное поражение огня с легкостью вовлекает в игру великую диалектику садизма и мазохизма. Так на чьей вы стороне? На стороне огня или воды, мужского или женского начала? И благодаря какой инверсии ценностей вы говорите о хорошо закаленной стали, как о символе непобедимых сил? Впрочем, слишком уж много грез рождается во мне, когда я припоминаю свойства воды. Я не могу быть беспристрастным в этой невероятной битве между огнем и водой. Она, к тому же, напоминает мне о раскаленной до красна кочерге, которую погружали в пенящееся вино. Это железистое лекарство в ту пору было снабжено всеми своими целительными свойствами. Оно исцеляло все, и тело, и дух, и уже исцелило воздействие грандиозных образов, склонного к грезам ребенка. Достаточно было открыть старую книгу, чтобы убедиться, что красное вино, погасившее раскаленное до красна железо, одерживает верх над хлорозом. Еще у Шапталя можно прочесть: «Железо – единственный безвредный металл. Оно имеет такое сродство с нашими органами, что предстает одним из их элементов. Его воздействие, обобщенно говоря, сводится к укреплению». В непосредственной близости от этих грез, раскаленной до красна и погруженной в вино кочерге, можно расположить долго существовавший алхимический метод металлических вод, получаемых путем гашения нагретых металлов. Это метод изготовления тинктуры ради медицинских целей. Идеал железного здоровья получает здесь глубинный субстанциальный компонент, компонент, который в нашем столетии уже не играет с метафорами охлаждения. П. Бурже с легкостью приписывает благородной крови железистые свойства. Он видит, как у графа Андре под кожей темного оттенка струится кровь, богатая железом и эритроцитами. Железо и эритроциты – два плана мысли, смешивающие между собой столетия, обнаруживают слишком уж литературный метод, которому не под силу сделаться конкретным по дешевке. Бурже Поль, 1852-1935. Французский романист и литературный критик, христианский моралист, впоследствии эволюционировавший к традиционализму. Но мы должны вновь пережить его, если желаем уразуметь все осмысления, происходящие в кузнечном деле, великом ремесле, обладающем динамической и субстанциальной целебностью. Если к тому же мы пожелаем восстановить дорогу грез, которые подготовили открытие стали, мы, возможно, увидим, что это техническое достижение многим обязано первообразом. Между тем, чтобы ступить на этот путь грез, необходимо отбросить точки зрения, преждевременно ставшие объективными и рассудочными. Только на отдыхе рационализм может отважиться на такие грезы. Следуя первообразам, не подчеркиваем ли мы благотворные качества закалки, вызывая на поединок стихии огня и воды, раскаляя до ослепительной белизны цвет красного железа, но зато замораживая свежую воду, помещая в корыто эту холодную, переохлажденную воду, добытую из глубокого источника, из бездонного источника, который описан в сказках и мифах, но который, если хорошенько поискать, мы всегда найдем в тени в соседнем лесу. Тогда мы повсюду, в пламени и в воде, разместим богов и поймем, что закалка представляет собой их битву. Однако же придадим более скромную форму нашим материальным грезам и займемся поисками изобретательского смысла для этой битвы стихий. Большинство историков науки и техники презирает незрелые грезы как вздор. Они сразу же начинают ссылаться на полезное познание, которое, на их взгляд, санкционирует ясные опытные знания. С их точки зрения, железо закаляют от того, что понимают, что благодаря закалке железо приобретает эластичность и жесткость. Но как же люди смогли решиться на это приключение? Некоторые страницы словаря по технике Фельдхауса пронизаны ярко выраженными симптомами этого наивного позитивизма, этого скороспелого материализма. Своеобразный поверхностный материализм маскирует материализм глубокий и грязовитческий. В статье «Суеверие в технике» Фельдхаус удивляется тому, что в книгах изобретателей в средние века встречаются самые безумные суеверия. Он различает три сорта такой литературы: книги эрудитов, книги физиков и книги изобретателей. В отношении книг эрудитов Фельдхаус соглашается с тем, что сказанное в древности многократно повторялось. К примеру, он благоволит к пересказу мнений Плиния, хорошего резюме сплетен о природе. Что касается физиков аристотелического средневековья, Фельдхаус, кроме прочего, считает, что они замыкались в своих теоретических предрассудках. По их мнению, утверждает Фельдхаус, опыт – это всего-навсего побочное обстоятельство. Поддержание доктринальных идей и их нанизывание якобы было идеалом, который мог подчинить себе все, даже опыт. А вот на книгах изобретателей терпение Фельдхауза иссякает. Так не могло быть у изобретателя, работающего руками. По мнению изобретателя, труд подавлял грезы, но в таком случае как объяснить наличие в технических книгах средневековья явно не работающих рецептов? Это может быть, полагает Фельдхаус, всего лишь способом вуалирования тайных рецептов, передававшихся от учителя к ученику, способом, каким посвященные насмехались над ошеломленным вниманием профанов. Значит, у мастерской были свои мяхен, свои сказки великого мастера. Но эти сказки почему-то тронуты необыкновенной фальшью. Несомненно, в судьбе сказки заложена эволюция от мистерии к мистификации, от эмоций к иронии, от символа к анаграмме. Но отчего бы кузнице быть менее искренней и более обманчивой, чем уголок у очага? И отчего недооценивать трудовые сказки? Разве не наоборот, не множатся ли грезы, когда преображающая потенция достигает апогея? Нужно ли напоминать, что в средние века в кузнице сохранялось живым все прошлое рудников и металлургии, что кузнец сподобился славы изготовлять железо из камней? Теофил около 1100 года пишет, что находит полезным закаливать железо в моче козла или рыжеволосого ребенка. Этот текст, как пишет сам Фельдхаус, многократно перепечатывался. Откуда же берется такая верность легенде, раз уж сам-то рецепт никуда не годится? На наш взгляд, он отвечает по меньшей мере потребности в легенде. Конкретный рецепт дает право обращаться к другим конкретным рецептам. Он дает выход первичным грезам, всегда стремящимся связать материальный смысл с органическими потенциями. Закалка в моче представляет собой психологически объяснимый фантазм. Сохраним из него лишь следующее предположение. В миг, когда кузнец погружает до красна раскаленное железо в холодную воду, в нем возникает целый рой грез. Грез более или менее похотливых, более или менее объективных, более или менее космических. Борьба за ценность сопряжена еще и с оскорблениями. Козлиная моча в каком-то смысле материально оскорбляет железо, перекормленное огнем. Можно было бы написать целую книгу, трактующую с позиции анеризма одновременное приобретение железом твердости и эластичности посредством закалки. В действительности закалка служит предлогом для нескончаемых грез об изяществе. Мы говорим в том стиле, в каком говорят о духе изящества. Без особых доказательств можно вообразить, что каждый метод закалки специфицирует закаливаемую сталь. К примеру, Блез де Вежинер утверждает, что после тонких закалок сталь содержит меньше земного начала, чем железо. Дамасская сталь изготовляется из железа, чересчур явная ломкость которого смягчается. Чтобы достичь этого опреснения или смягчения, сталь погашают в оливковом масле, где прежде несколько раз погашали расплавленный свинец. Так от свинца к маслу и от масла к стали передается сопричастность пресности, сладости, грезы о смягчении субстанций. Подобные грезы открывают нам прямо-таки метафорическую металлургию. Впрочем, объяснение посредством лживой мысли, как называет описанные методы Фельдхаус, не учитывает кое-каких страниц его энциклопедии, которые можно назвать техникой при свете дня, не заботящейся о сохранении секретов. В книге «Металлурги де Барба», переведенной в 1751 году, находим множество методов закалки. Вот один из них. Смешайте равные части бычьей желчи, крапивного сока, мочи пятидневной свежести и дистиллированного уксуса. Раскалите ваше железо и закалите его в этой жидкости, пока оно не станет весьма жестким. Там можно прочесть еще и о практике закалки в воде, настоянной на узелке с чесноком. Мы, несомненно, чрезвычайно далеки от работы с козлиной мочой. Мелкие предрассудки изгоняют значительные, но стоит какому-либо мелкому предрассудку сохраниться, как грезы получают гражданские права, а чувствительная к чесноку сталь наводит нас на мысли о металлургии, пользующейся лекарственными травами. Врата космических грез распахиваются. Впрочем, достаточно рассмотреть подлинную эпопею труда, например, Калевалу Элиаса Ленрота, чтобы понять, что формулы полезности могут соответствовать лишь одному частному аспекту психики труженика. Ленрот Элиас, 1802-1884. Финский поэт, фольклорист и лингвист. После экспедиции в Карелию в 1836 году создал Калевалу, опубликовал «Загадки финского народа» 1833 и «Пословицы финского народа» 1842, основатель первого журнала на финском языке «Пчела» 1836-1840, автор двухтомного финско-шведского словаря, содержащего 200 тысяч слов, 1866-1880. В Калевале закалка созывает к железу всевозможные космические силы. Приведем наиболее характерные элементы этих грез, повсюду выходящих за рамки реальности. Не готов язык железа, и не вырос рот у стали. Ведь не закалить железо, коль не намочить водою. И кузнец тот, Ильмаринин, сам об этом поразмыслил. Положил золы немного, щелоку чуть-чуть прибавил, в жидкость для закалки стали, в сок для крепости железа. Языком он смесь отведал, про себя он рассуждает. Говорит слова такие: «Эта смесь не обратится в жидкость для закалки стали, в сок для крепости железа». Для этого требуются более труднонаходимые и нежные силы. И кузнец из свинской легенды повелевает пчеле отправиться за медом на шести прекрасных цветках на кончиках семи былинок. Но это требование слышит шершень, и вместо меда, вместо небесной квинтэссенции, он приносит черные яды. И приносит змей шипенье, черный яд гадюки злобной, муравьиный яд приносит и сокрытый яд лягушки в жидкость для закалки стали, в сок для крепости железа. Таким образом, субстанции зла, перемешанные с субстанциями добра, объясняют амбивалентность железа, из которого изготовляют как орудие труда, так и мечи. В конце поэмы в дело вступает сталь кровавая. Как же тут не признать, что уже изначально в закалке задействованы осмысления, весьма отдаленные от незамысловатых полезных ценностей. Впрочем, мы плохо сформулируем проблему, если будем вспоминать магические темы. Темы эти существуют, и связь между магией и техникой анализировалась с полным основанием. Но онирическая инстанция, на которую мы ссылаемся, отличается от магической. Она соответствует чуть смутному плану, слегка размытым детерминациям. Это и есть область незамысловатого воображения материи, область трудового онеризма. Как бы там ни было, воображение материи, обрабатываемой в кузнице, может следовать онерическим повторяемостям, гораздо более труднонаходимым, нежели динамические образы закалки. Уже когда кузнец кропит свое пламя, чтобы придать ему больше блеска, он проникается причастностью к глубинным материальным грезам. Он прекрасно знает, что избыток воды огню повредит, а значит, машет кропилом с умеренностью. Он поистине окропляет росой огонь в кузнице, благотворной росой, снабженной всеми хорошими качествами. Стало быть, не надо удивляться тому, что эта практика, состоящая в брызгании водой по огню, находится у истоков метафор, пользуясь которыми врач рекомендует одушевлять огонь жизни посредством легких обливаний. В некоторых грезах в кузнице осуществляется своего рода материальное равновесие между огнем и водой. Так Гёте на одной необычной странице показывает нам диалектику борьбы и сотрудничества между водой и огнем. Так проследим же за его материальными грезами в кузнице. В первый период работы кузнец делает железо гибким, разжигая огонь, вытягивающий из железа излишки его воды. Так железный брус держит в плену остаточную воду, еще заряженную руднической едкостью. Пламя кузницы осушает это влажное железо. А вот второй период материальной грезы. Когда же железо очищается, его начинают ковать и укращать, и впоследствии, пропитывая чужой водой, ему возвращают силу. Так закалка возвращает воду в железо, и грезится она как причастность воды к кованому железу. Эта страница Гёте вполне может служить тестом на различение между онирически и рационально объясняемыми смыслами. Критик, притязающий на сведение образов к восприятиям, несомненно, с ней не справится. Можно рассмотреть все цвета в кузнице, описать все действия кузнеца. Никакого намека на такое материальное взаимодействие воды и огня мы не обнаружим. И напротив, критик, наблюдающий за продвижением поэта к материальному средоточию образов, не удивится тому, что столь углубленная греза находит нравоучительный смысл. Эта страница Гёте фактически заканчивается хорошо известным образом человека, сформированного мастером. Мы избавим этот моральный образ от банальности, если пронаблюдаем за сопричастностями, которые мы только что подчеркнули. Впрочем, наш литературный документ можно читать в двух направлениях. И вместо того, чтобы начинать с образа, можно начать и с морали. Тогда мы согласимся с тем, что этот гётовский образ представляет собой моральное созерцание труда, без взаимного обмена эстетических и моральных смыслов, страница из Гёте предстает инертной. Если грезы о закалке столь многочисленны и свободны, то, возможно, нам позволят принять во внимание и грезы о субстанциальной скупости, которые, как мы полагаем, сопровождают грезы о закалке. Позволим ли мы горячему железу, обогащенному всевозможными потенциями огня, безвольно утратить пламя и пыл? Нет, стремительно окуная железо в ледяную воду, мы грезим о процессе, который задержал бы в субстанции все свойства огня. Чтобы прийти к мысли о запирании огня в железе с помощью холодной воды, о запирании дикого зверя, каким является огонь в стальном плену, достаточно грезить субстанциально, всем своим материальным воображением предаваться грезам о богатстве субстанций. Когда Вагнер описывает закалку Нотунга, легендарного меча Зигфрида, он пишет: «В воде проструился поток огня, яростный гнев убегает со свистом, суровый холод его укрощает». Укротить означает не уничтожить, а посадить в клетку. Аналогичное читаем в Каливале: «Из чана для закалки вышла сталь оттуда злою, злобным сделалось железо». В алхимии мы найдем много других образов огня, попавшего в западню запертого огня. Закалка посредством запирания огня представляет собой нормальную грезу. Это кузнечная греза. А теперь находит объяснение весь лиризм искрящегося меча. Меч не только отражает солнечные лучи. Выдерживая натиск в битве, он выпускает на волю плененный огонь. И искрится он будет не потому, что отражает лучи, а в силу своего внутреннего качества, не от неистового удара, а благодаря доблести собственного металла. Жар битвы уже в потенции содержится в огне героически закаленного меча. Меч, выкованный и закаленный при содействии всех кузнечных грез, представляет собой материю героизма. Сначала он делается легендарным по своей субстанции, а потом достается герою. Несомненно, грезы застопорятся, когда закончится работа, и мы увидим, что закаленная сталь стала тверже, и проследим, чтобы она оставляла царапины на вяло остывающем железе. Но этот объективный опыт не более чем подтверждает первогрезы. Тем самым грезы можно считать подлинными онирическими гипотезами. И немного порывшись в них, мы обнаружим, что они лежат в основании наиболее четко сформулированных технических методов. Если мы хотим наделить всеми присущими им силами образы морали, или точнее, если мы стремимся придать морали силу образов, следует пробудить такого рода глубинные грезы. Хорошо закаленный характер может быть таковым лишь при некой эксплицитной и многосторонней враждебности. И надо уразуметь, что закалка – это борьба, что она приводит к триумфу в битве стихий, основанному на самой сути субстанции. Этимология даст нам всего лишь бескачественные смыслы, номиналистические значения. Реалистический смысл слов обнаруживается только в первичных грезах. Восьмое. Теперь, после того, как мы пронаблюдали за несколькими грезами об инструментах, попробуем истолковать конкретные примеры литературного очарования кузницы. Кузница, по сути, является моделью литературной картины. Она служит примером школьного сочинения, пишущегося с тем большей легкостью, что у него есть центр – железо, по которому ударяют на наковальне. Этот цветовой центр представляет собой еще и центр действия. Тем самым кузница предстает перед нами как некое единство труда, и в прекрасной драме ежедневных дел его следует сопоставлять с требованиями к традиционному единству действия. Стало быть, кузница может послужить нам для определения понятия литературной картины. Литературную картину рисуют существительными, а пишут прилагательными. Литературная палитра, по сравнению с палитрой живописца, разумеется, весьма скудна. В ней наличествует всего лишь несколько ясных и даже слишком ясных слов, несколько звучных сочетаний, передающих всю гамму цвета и шумов. Но как раз глубинные осмысления ведут к возникновению литературных нюансов. Диалог между основными цветами в кузнице ведут золото и чернота. Эти цвета одушевятся, если писатель сможет довести контраст между ними не просто до живой антитезы, но до интереса к амбивалентностям. Приведем пример ощутимых глубин взаимодействия между этими двумя простыми цветами. В своем превосходном исследовании символизма Верхарна Шарль Бодуэн продемонстрировал частность оппозиции между черным и золотым цветами в творчестве поэта. Он выделил красоту образов, взаимодействующих в этом контрасте. Исследователь был поражен странным названием одного юношеского произведения Верхарна «Черные факелы». Это, говорит Шарль Бодуэн, наиболее сжатая формулировка столкновения золота и эбенового дерева, огня и черноты. На наш взгляд, это суждение Бодуэна может быть доказано еще одним способом, если мы перейдем от воображения цвета к воображению материи и сил. Ведь слово «столкновение» вышло из-под пера психоаналитика не просто так. Да-да, многие стихи Верхарна возникли от столкновения золота с эбеновым деревом, или, точнее говоря, от удара эбенового дерева о золото, удара черного молота по блестящему железу во всемогущей динамике кузницы. Золотой и черный цвета не просто рядоположены ради обмена лучезарными смыслами под углубленным взглядом. Это субстанции. Субстанции в борьбе. Они навевают мысль о борьбе между железом и золотом, о борьбе, в которой писатель, следуя собственным произведениям, должен обрести все виды сопричастности, одушевляющие отвагу труженика. В трансмутации всевозможных материальных ценностей кузнец изгоняет золото из железа. Кованое железо будет лишь больше цениться, если утратит обилие ярко-красного цвета. И тогда оно обретет твердость неодолимой субстанции. Цвета его получат внезапный энергетический заряд. Они будут обозначать человеческую энергию. Итак, литературная картина кузницы дополняется материальной драмой о существенном единстве труда. Сводя все образы и метафоры к этому трудовому единству, мы поймем волевую мощь этой литературной картины. Кузница в литературе представляет собой одну из величайших грез воли. 9. Можно ли литературную картину, наблюдаемую в сельской кузнице, снабдить более грандиозными иллюстрациями? К примеру, если необузданный грязовидец увидит, как закатное солнце садится на наковальню горизонта, схватится ли он за легендарный молот, чтобы из раскаленной глыбы брызнули последние искры? Сделаем тут признание относительно самой истории наших исследований. Занимаясь проблемами воображения, мы начали испытывать интерес к систематическому анализу увеличения литературных образов до космического плана. И именно следуя этой привычке к космическому увеличению образов, мы поставили предыдущий вопрос, сделавшийся для нас настоящей гипотезой прочтения. Несмотря на обильное, разнообразное и по необходимости доскональное чтение, ибо нам требуется входить во все детали образов, наша гипотеза долгие годы пребывала в состоянии ожидания. Она казалась нам пустой, она представлялась нам всего лишь продуктом личных фантазий, бредней, не имеющих права фигурировать в собрании объективных грез, которые мы пытаемся упорядочить. А тем не менее, сколько заходящих солнц встречали мы в книгах, сколько кровоточащих солнц, сколько солнц зарезанных, никогда мы столь отчетливо не ощущали всей обоснованности статьи, в которой Габриэль Адизьё изобличает избыток образов крови в современной литературе. Адизьё Габриэль, 1900-1978, французский поэт, эссеист и романист. В период между мировыми войнами был одним из инициаторов движения за возрождение средиземноморской культуры в Алжире. Между тем, однажды удачное чтение санкционировало нашу гипотезу вечерней кузницы. Образ намечается в романе «Тесс из рода де Эрбервилей», где Томас Гарди видит, как солнце опускается над горизонтом, словно большая кузница в небесах. В романе «В краю лесов» Томас Гарди вновь прибегает к тому же образу. Оно повернулось к закату в огне, напоминающему огромную кузницу, где изготовлялись новые миры. Затем досье постепенно распухло. Поэзия терзаемой зари, одушевляющая столько страниц в творчестве Мэри Вебб, выражена в аналогичном образе. Громадные черные тучи, похожие на наковальню, казалось, приготовились к страшному кузнечному труду, а затем отблеск кузницы заалел на востоке. В одностишии русского поэта Максимилиана Волошина говорится то же самое при незавершенности образа. «Там, где удары молота выковали зори». В издании большой серии «Библиотеки поэта» Санкт-Петербург, 1995, удалось найти, как ни странно, лишь волошинский перевод стихотворения «Э. Верхарна. Город», где есть похожие строки. «Меж тем, когда вечера ваяют небесные своды ударами черного молота». Жозе Карти в старом стихотворении дает более разработанный образ. Словно железная глыба, по которой бьют на наковальне, солнце истончается под чистыми ударами, неведомо каких титанов, что вдали в тумане куют для заката пучки света. Карти Жозе, основатель одноименного французского издательства 1925, специализирующегося на гуманитарных науках и литературе. тот же образ навязывает себя провансальскому поэту. Что за чудесный кузнец ударяет молотом по красному солнцу? Стоит лишь узнать первообраз, как невозможно будет не распознать в нем глубокой жизни, жизни космической. Человеческое воображение стремится разыгрывать свою роль посреди природы, и тогда, чтобы пережить растущий образ, образ, наделяемый космическим значением, мифическим смыслом, нет необходимости чересчур расцвечивать воображение, создавая отчетливо вычерченные формы. Так разве не что-то вроде мифа о воздушном вулкане дает глубокие отзвуки в строках Луи Массона из его молитвы к Милошу? «Я вновь закрыл вашу книгу, и внезапно это стало так, как если бы вы дали мне янтарный молот, и янтарным молотом северных туч я стучал в тропический вечер». Массон Луи, 1915-1969. Французский писатель, уроженец острова Маврикий, автор многочисленных романов и пьес, посвященных жизни на тропических островах. В молодости известный боксер. Этот поэтический образ может показаться непонятным. Его необходимо проявить именно в фотографическом смысле термина, взяв первообраз выковываемого заката или кованого востока. И тогда греза при чтении проникнется чувствительностью и скрытым оттенком. В ней обнаружатся бездонные глубины воображающей души. Действительно, чтобы создать этот образ, поэт задействовал разнообразные и сложные потенции, связанные с многими зонами бессознательного. Образ янтарного молота, ударяющего по тучам, не эфемерный образ, а сочетание видений, предоставляемых просто наблюдаемыми зрелищами. Сущность активной бури призывается к труду. Если перегнуть палку, можно услышать мехи кузницы в урагане и грохот наковальни в громе. В другом стихотворении Луи Массона читаем: «Мои кулаки покрыты пыльцой диких лилий, плывущих по шероховатой спине гор, а в голове у меня кузницы вздымают змейки своих искр». Критик-рационалист, каких много, критик, желающий, чтобы образы координировались в одном и том же плане, может быть, посчитает этот образ Луи Массона перегруженным. Он не ощутит динамического образа, способствующего синтезу кулака, кузницы и змеек искр. Но тот, кто предастся динамическому воображению, почувствует мощь образов сжатого кулака. Часто оно работает так. Сжатый кулак ищет наковальню, чтобы вдребезги разбить дикие лилии. Истолковывая одного поэта через другого, чтобы увериться в том, что я изгоняю философа, который стремится мыслить во мне, когда я желаю во что бы то ни стало предаться радости письма, я сравниваю со стихами Луи Массона, наделенные столь незамысловатым динамизмом двустишие Жильбера Тролье. «К незримым наковальням пошли мы, стиснув кулаки». Тролье Жильбер, 1908-1980, швейцарский франкоязычный поэт, опубликовал около 20 сборников: «Циферблат» 1927, «Лаконичное» 1966. За густоту образов его часто сравнивали с Рене Шаром. Кулак ищет препятствие противника на ковальню. Воображать кулак в бесполезной судороге означает бесчестить драматический гнев, позорить образ непобедимости. К тому же, как не распознать в образе Луи Массона существенной пользы, приносимой нам космичностью образов? На примере закатного солнца по которому бьет молот грязовица, мы возвысили образ кузницы, как и массу других, до космического уровня. Здесь синтез становится в некотором роде еще значительнее. Вот тропический закат, претерпевающий буйство северных ветров, похожих на молоты. Этот синтез основан на ностальгии, которая вызвана видом измученного неба Европы и проникает на родные ландшафты поэта. Разве поэт не удалился от блаженства родных островов, чтобы претерпеть боль воюющего континента? Насколько понятной тогда становится нам верность Луи Массона по отношению к своим девственным пейзажам? Не существует литературных пейзажей без отдаленных уз, связанных с прошлым. Иными словами, в литературном пейзаже всегда есть бессознательное. На одной из страниц из Золя подтверждается реальность кованного закатного солнца. По сути дела, этот образ представляет собой поистине космический образ с противоположным знаком. Он помещает солнце в сам мрак мастерской. Когда в западне заканчивается сцена в кузнице, которой отведено 9 больших страниц, Золя делает вывод. Очаг снова наполнился мраком, закатом красного светила, мгновенно упавшего в океан ночи. Аналогичную инверсию образа находим в сказке Эркмана Шатриана «Мэтр Даниэль Рок». Очаг в глубине кузницы подобен пурпурному июльскому солнцу на закате. Эркман Шатриан – имя, которым подписывали совместные произведения французские эльзасские писатели Эмиль Эркман 1822-1899 и Александр Шатриан 1826-1890, авторы народных и антимилитаристских романов, драмы и комедии. Сборник «Народные сказки» 1866. Такие инверсии в метафорах достаточно хорошо доказывают, что в образах нет подозреваемой в них бесцельности и что, имея малую толику терпения, можно вычертить таблицу диалектики взаимно обратных метафор. У зарубежных писателей также встречается этот образ. Так для Хоакина Гонсалеса гора Вандах представляет собой наковальню, принимающую на заре солнца как материю для обработки. Золотой солнечный поток напоследок вырезает шедевр, так долго ковавшийся в священном убежище облаков. И аргентинский поэт вспоминает циклопов неведомых мифологий, как если бы под разнообразнейшими небесами космическими силами овладевали все те же гиганты. Поэт еще говорит, что для созерцания природы необходимы вековые сны. Везде и всегда человек находит одни и те же грезы. В неистовой мифологии Д.Г. Лоуренса, которую одушевляют по-новому воображаемые мексиканские мифы, сами боги сотворены в космической кузнице. Они наиболее благородные из всего сотворенного, отлиты в печи солнца и выкованы на наковальне дождя молотами грома и мехами ветра. Космос — это громадная печь логова дракона, где герои и эти полубоги, люди, выковывают для себя реальность. Если дать языку благородные свойства, будет понятно, что всякую реальность необходимо выковать. Реальность, снабженная этими необходимыми для нее человеческими знаками, состоит из твердых предметов, должным образом подрезаемых, сгибаемых, выпрямляемых, долго выковываемых. Ее нельзя назвать обыкновенным собранием предметов, спокойно предстающих полуоткрытым глазам. «Я только и знал реальное, что восставало против меня», — говорит Жоэ Буске. Буске Жоэ, 1897-1950. Французский поэт, тяжело раненый в 1918 году в битве при Вайи и остававшийся всю жизнь прикованным к постели. Основные книги: перевод с языка молчания 1939, письма к золотой рыбке 1967. Следует продвинуться еще дальше и активизировать предлог «против», превратив его в провокацию человеческой воли. Кующий человек принимает вызов восставшей против него Вселенной. И как раз во Вселенной Лоуренса, рожденной в кузнице Солнца, роль человека состоит в том, чтобы не утрачивать этого вызова. «Созидающее Солнце», — пишет Лоуренс, — «это огромный, страшный дракон, хотя и один из могущественнейших, но в любом случае уступающий нам по энергии». Мы подчеркиваем эту лоуренсовскую тему, на которой основан воображаемый энергетизм. Обозначая Солнце через кузницу, человек грезящий складывается как кузнец. Хозяин кузницы становится хозяином Вселенной. Он обрабатывал мир как рабочий, свои изделия. Впрочем, что толку в столь многословных комментариях? Современная поэзия живет столь непосредственной жизнью, что поэт может выразить грандиозные космические картины в одной строке. Так Рене Шар пишет: «Чернила кочерги и румянец облака составляют одно». Тот, кто сразу не увидит этого алгебраического тождества, сможет в качестве промежуточной переменной восстановить огонь кузницы. Поэт, верящий в сверкание зарниц при чтении, убрал промежуточную реальность, а все смыслы образа сохранил. Марсель Триоль в декабре 1946 года, возвратившийся из новой поездки к Дагонам, соблаговолил передать нам документы, касающиеся легенды о кузнеце. Мы нашли в них нежданное подтверждение нашего противоречия. На взгляд Дагонов, Солнце — это очаг небесной кузницы. Из этого-то очага мифический кузнец похищает огонь, который он принесет на землю. Похищенный огонь, стало быть, является куском Солнца. Схватив этот осколок раскаленной материи, загнутой палкой с наконечником в форме рта, палкой, идентичной тем, какими в наше время пользуются похитители ритуального огня, кузнец помещает его под оболочку мехов, причем эти мехи, имеющие две керамические части, сами представляют собой образ Солнца. Оболочка мехов – это часть солнечной поверхности. Именно благодаря ей сохранился украденный огонь. Когда она износилась, кузнец передал ее своей жене, которая пользовалась ею, вращая веретено после того, как научилась прясть. Впоследствии мы вновь встретимся с такой конвергенцией ремесел. Это знак конвергенции символов, заслуживающий особого исследования. Так в перипетиях похищения огня, прикрываясь оболочкой мехов, кузнец спасается от молнии, которую мечет солнце. Отсюда происходит щит. Осмысленный образ притягивает к себе всевозможные ценности. Если воображение считает, что закатное солнце выковывалось на горизонте, мы лучше сможем понять грезы о подземной кузнице, мы получим еще один образ для анализа мифов о вулкане. Мифологи говорят нам, что в основе кузниц вулкана лежат вулканы. Но вулканы достаточно редки, чтобы возбуждать столько грез о подземных кузницах. И, возможно, вместо того, чтобы слушать сведущего мифолога, следует послушать мифолога, по-новому воображающего. В резюме пятой книги Орфея Баланш пишет: «На острове Лемнос был вулкан, что дало повод располагать там кузницы вулкана. Но это касается мифологии, возникшей задним числом. Спонтанная же мифология, например, гомеровская, размещает кузницы вулкана на небе. В конечном счете солнце, опускающееся над горами, может создавать образы работающей вселенной. Вовсе не обязательно, следуя предложению Ж.Б. Россиньоля, искать в богатых железом регионах божества, чьи функции требуют резких движений и большого шума. Шум, сила, величие, словом, космичность образов являются результатом естественной амплификации воображаемой жизни. Чтобы услышать грохот подземных молотов, грязовицу из кузницы, совсем будет не нужен вулкан. Чтобы выковать некий мир, ему вовсе не понадобится реальный рудник. Мы накопили достаточно много образов, прототипом которых является закатное солнце. Мы дали бы неправильное представление о воображении, если бы не повторили, насколько редки такие образы. Они собраны в результате прочтения массы книг и основываясь на одном том факте, что мы уделили внимание лишь этому редкостному образу. Читатель справедливо обвинит нас в мании коллекционерства. В действительности заходящее солнце – это образ нирваны, образ покоя, примирения с ночной жизнью и как таковой образ солнца, выставляющего себя на показ и растущего, солнца, приобщающего мироздание к собственному покою, доминирует в значительном количестве вечерних грез. Но вот в доктрине антинирваны, каковой является доктрина описываемого нами динамического воображения, этот образ солнца, выковываемого над пригорком тружеником, исполненным грез и силы, обретает чрезвычайно важное значение. Кажется, будто грязовидец принуждает солнце к расплющиванию или к погребению заживо. Когда грезящий сполна предается своей космической грезе, он заканчивает день, осознавая свою господствующую над Вселенной силу. Даже когда кузнеца вроде бы нет, благодаря одному факту, что воображение помещает солнце на наковальню, поэта охватывает впечатление силы, и тогда солнце становится бодрым, бодрым на закате. Нежнейшая из душ ощутила этот нюанс. Элизабет Барретт Браунинг в поэме «Аврора Ли» смотрит на безводный мыс, вот он каков. Бодрое солнце охватило его вечером и воспользовалось им как наковальней, наполнив этажи неба сияющими вспышками, протестуя против ночи и мрака. Браунинг Элизабет Барретт, 1806-1861, английская поэтесса, супруга Роберта Браунинга, при жизни превосходившая его по славе. «Аврора Ли» – философский роман, состоящий из 40 тысяч стихов, 1857-й, последнее значительное ее произведение. В тот самый момент, когда бодрое солнце вот-вот погаснет на наковальне в земле, оно начинает протестовать против ночи. Странная греза воли, которая стремится, чтобы в мире не ослабевали труд и жизнь. Такой закат уже жаждет энергии рассвета, перескакивая через нирвану наступающей ночи. Стоит лишь предаться динамическим радостям этого образа, как все в природе, что вовлечено в борьбу, все, что мы воображаем борющимся в сопровождающемся мире, дает нам совет ощутить экзальтацию. Стало быть, практика нирваны справедливо требует, чтобы мы постепенно освободили дух от образов. Напротив, антинирвана, философия пробуждения, притягивает избыточное количество образов и образов искусственных, причем искусственность служит залогом новизны. Словом, антинирвана призывает всевозможные ценности, заменяющие созерцание провокации. Десятое. Впрочем, следить за мифом в его глубинном онеризме – задача, в которой плохо подготовлена психология, чересчур пренебрегающая изучением бессознательного, плохо подготовлена к ней и эрудиция, ищущая рациональных смыслов. Даже те, кто любит легенды, могут понижать их тонус. Приведем пример того, что мы называем ослабленной легендой. В Кеннелворте, глава 9, 10, 11, Вальтер Скотт на свой лад использует фрагмент стародавнего повествования из цикла о Воланде-кузнеце. В одной версии мифа этот кузнец – существо невидимое, подземная сила. Когда всадник проезжает по пустынной местности, посещаемой этим призраком земной стихии, что если у него возникает потребность подковать своего коня? Ему надо привязать коня к большому камню, известному всем жителям соседней деревни. На этот камень ему следует положить деньги, чтобы расплатиться с кузнецом. А теперь пусть всадник удалится, пусть он спрячется, даже не пытаясь смотреть на таинственного кузнеца. Иначе колдовство не свершится. Внезапно всадник услышит удары молота по наковальне. Молот бьет по железу в продолжение времени, необходимого, чтобы изготовить 4 подковы. Когда вновь воцаряется тишина, денег на камне уже нет, но у коня новые подковы. Из этой туманной легенды, которую надо было бы одушевить длительными грезами о подземных силах, Вальтер Скотт устраивает игру в прятки. В конечном счете, вся эта мистерия с конем, которого подковал демон, подвергается убогой рационализации. Речь идет всего-навсего о несчастном рабочем, боящемся работать в деревенской хибарке. По причине своего авантюрного прошлого он не смеет надеяться, что найдет практику обычными путями. Он пытается найти ее, извлекая выгоду из доверчивости сельчан. Так легенда оказывается не кстати, а легендарные образы не только не складываются в легенду, но еще и ослабляют друг друга. В романе Вальтера Скотта «Вейланд Смит», бедный потомок Воланда-кузнеца, даже боится прослыть чародеем и потому покидает подземную кузницу. Подземное существо, владыку сил огня и земли, романист превращает в боязливое создание, которое едва осмеливается готовить себе пищу из страха, что дым его выдаст. Как и во многих других местах своих произведений, Вальтер Скотт приводит основания там, где должны быть грезы. А там, где должны царить неведомые силы, он видит мошенничество. Он не умеет соотносить видение и приключение с абсолютной грезой. Ему неведом абсолютный онеризм кузницы. На самом деле Вальтер Скотт движется в направлении, противоположном углублению грез. Он трактует легенду как полицейский роман. С его точки зрения необходимо, чтобы в конце концов все находило объяснение, чтобы все объяснялось по-человечески, рациональными причинами, социальными интересами и целями. Романтизм не преодолевает мишуру костюмов, романтическую психику не назовешь активной. А потому в нем не распознаются тропизмы грез о подземелье. Хозяин кузницы покидает свое логово, чтобы бродить по миру, и роман заканчивается, как и скверно кончивший герой. Кузнец становится слугой благородного рыцаря. Аналогичное ослабление легенды можно уловить и в произведениях, претендующих на то, чтобы облагородить легендарные силы. Приглушенные рационализации порою притупляют мифические порывы. И какое странное переворачивание перспектив, можно утверждать, что существуют бессознательные рационализации. В легенды прокрадывается непродуманный рационализм. И вот доказательства, почерпнутые из сравнения Зигфрида Рихарда Вагнера с легендой о Воланде-кузнеце. Легендарный меч Зигфрида, расколотый на два куска, как мы помним, так и не смог как следует починить Миме. Хромой кузнец-карлик, кузнец вдумчивый и печальный. Зигфрид, который перед тем, как стать воином, был легендарным кузнецом, пытается совершить подвиг в кузнице, починить сломанный меч, меч завоеванный. Как же он берется за дело? Согласно легенде, он видит сон о глубинном субстанциальном могуществе, переживает грезу о сокровенных качествах железа, видение железности. Он крайне далек от мыслей о каком-то прилаживании, соединении, скобкой или подгонке, которые любят приписывать Homo faber. Он стачивает поломанный меч напильником, чтобы превратить его в порошок. Уже одно это означает уповать на диалектическое качество и основательно применять принцип разрушения с целью созидания, другие примеры которого мы приведем в следующей главе. Идти к наковальне ради обретения формы, обращать сталь в порошок, дабы выковать меч заново, метод, который удивляет рассудительного гнома Миме, воспринимающего его как глупость. Миме восклицает: «Я стар, как эта пещера и этот лес, но ничего подобного в жизни я не видел». И все-таки именно здесь Рихард Вагнер продемонстрировал истинную робость в отношении онеризма легенды. Именно здесь он ослабил легенду. В действительности, если мы вернемся к Воланду-кузнецу, мы узнаем, что легендарный кузнец недовольствуется тем, что стачивает меч, превращая его в порошок. Он берет железные опилки и смешивает их с мукой. Добавляя молоко, он изготавливает нечто вроде теста. Сколько же медленных и плавных грез следовало пережить, чтобы оправдать создание этого железного теста. Но как готовить это тесто, как его неторопливо варить? Кузнец из легенды скармливает его обитателям птичьего двора. Именно в желудках домашней птицы происходит наиболее плавная и естественная варка. Впоследствии останется лишь заняться ковкой ее помета. Практика эта не была исключительной. В XVII веке Рене Франсуа описывает такой способ подделки жемчуга. Жемчуг подделывают тысячу способов, и с помощью стекла, и в особенности дробя перламутр и делая из него тесто, а затем давая его проглатывать голубям, каковые своим естественным теплом обжигают его и полируют, и, наконец, выбрасывают из себя. Как мы видим, коль скоро мы принимаем грезы о материи и соглашаемся с определением ее сущности, как если бы эта сущность была ценностью, продолжительный процесс обесценивания предшествует процессу повышения ценности. Выходит, что Вагнер не продвинулся до сути легенды. Ему нетрудно подыскать извинения. Впрочем, когда Деппинг и Франциск Мишель доходят до разговоров о железных шариках, проглатываемых домашней птицей, они добавляют, оставаясь в этом верными рациональной мифологии классической, и мало заботясь о взвешивании анеризма образов. В этой части сказка становится незначительной. Тем не менее, они упоминают, что одна и та же сказка встречается как на берегах Рейна, так и на берегах Евфрата. Ничего себе обширная и преданная аудитория для незначительной сказки. Психоанализ просто не потрудился наделить эту незначительную сказку значением, независимо от того, передаются ли такие сказки из уст в уста или рождаются спонтанно. Их единообразие достаточно отчетливо доказывает единообразие глубинных зон бессознательного. 11. Старея, мифы клонятся к упадку, а их анеризм утрачивает интенсивность. В эссе о жертвоприношениях, рукопись которого соблаговолил передать нам Жорж Гюсдорф, он показывает, как мифы о жертвоприношении в конце концов оказались разменены на мелочь. Из китайских мифов он упоминает как раз кузнечный, о котором сообщает Гране. Изготовление металлических предметов считалось священным занятием. Гране Марсель, 1884-1940, французский синолог, профессор школы восточных языков, президент Французского института социологии. Основные труды: «Китайские старинные праздники и песни» 1919, «Китайская цивилизация» 1929, «Китайская мысль» 1944. Сочетание металлов понималось по образцу союза полов. Изготовление сплавов и плавка проводились с применением брачного ритуала. 300 девочек и 300 мальчиков проходили посвящение ради работы кузнечных мехов. Однако сплавы и плавка могли успешно осуществиться лишь благодаря работе главного кузнеца и его супруги. Им надо было всего лишь броситься в печь, и разливка металла начиналась немедленно. Кажется, будто избыточное пламя любви довершает металлургическую мощь реального очага. Образы дополняют собой реальность. А вот, впрочем, и то, с чего начинается закат жертвоприношений в кузнице. Гране замечает, что не всегда требовалось приносить в жертву чету. Главный плавильщик ограничивался тем, что в божественную печь, где производились сплавы, бросал свою жену, чтобы придать видимость основания этой экономической процедуре. Достаточно было признать, что божество печи того же пола, что и кузнец. Женщина, принесенная в жертву этому мужскому божеству, дарилась ему в супруги. Отдавая божеству собственную жену, кузнец в силу своего рода, половой общности, вступал в союз со своим патроном. Металл, вышедший в результате плавки, всегда рассматривался как бисексуальный. Но экономическая процедура заходит и дальше. В сторону человеческой реальности она направляет символы, она платит, грезя, платит доброкачественной монетой анерических ценностей. Чтобы вызвать плавку металлов, кузнецы, вместо того, чтобы кидаться в печь, могли попросту бросить туда свои ногти и волосы. Муж и жена бросали их совместно. Обладая залогами, принесенными обеими частями супружеской четы, божество обладало четой в целом и ее двоякой природой, ибо приношение части равносильно приношению целого. И еще можно сказать, что приношение уменьшенных образов равнозначно приношению реальности как целого. Несомненно, боги всегда более или менее уклончивы, и всегда можно посчитать, что жертвоприношение в кузнице адресована далеким божествам. Но вот здесь-то и вмешиваются грезы материального воображения. Эти воображаемые силы, вступающие в сделку и позволяющие нам в феноменах, в самих материальных преобразованиях, удостоверить действенность наших символических пожертвований, являются в полном смысле слова промежуточными элементами. Как внезапно начинает полыхать пламя, когда волосы кузнеца вместе с волосами его жены загораются во дворе плавильни. Что за радостное тепло сопровождает осознание свершившегося жертвоприношения? Какая внезапная мягкость примешивается к багровому полыханию? Если грезить с достаточной напряженностью, можно всегда увидеть осуществление грез в реальности. Благодаря уловке, заключающейся в символических пожертвованиях, между операциями, свершение которых мы желаем увидеть, и реальными преобразованиями, устанавливается непрерывность. В книге «Призрак Китая» Лавкадио Хирн дважды воспользовался все той же темой жертвоприношения. Отливщик колоколов изготовляет колокол с изумительным звуком из-за того, что его дочь бросается в поток расплавленного металла. Гончар сам прыгает в печь, чтобы успешно получить фарфор, напоминающий плоть, взволнованную шепотом речей и содрогающуюся при мелькании мыслей. Хирн Лавкадио, 1850-1904, английский писатель, получивший японское гражданство и имя Кайдзуми Якума, автор знаменитой книги «Неизвестная Япония», 1894, одной из первых познакомивший европейцев с этой страной. Ранее был журналистом, переводил Готье и Флобера. 12. Существо, столь вовлеченное в легенды героя труда, каким является кузнец, можно назвать природным вождем. Как писал об этом Мишле, железо облагораживает. Молот – не только орудие труда, но и оружие. А вот что говорит Марис Лесарф, гран-ферре, в одиночку сражавшийся с сотней врагов, был крестьянином-кузнецом, который сам изготовил свои доспехи. Предводителями жаков во Франции, как и бунтовщиков, следовавших за бедным Конрадом во время крестьянской войны в Германии, чаще всего были их кузнецы. Жаки – насмешливое прозвище крестьян, участников жакерии 1358-й. Предводителем этого крестьянского восстания был Гийом Карл де Мело. Марсель Гране – великий Юй, первый китайский царь, был кузнецом. Мишле говорит, 3 или 4 тысячи лет Персия воспевала своего кузнеца. Она воздавала честь труду и не стыдилась этого. В великой поэме о персидских традициях ее герой Гистасп, отправившийся посмотреть Римскую империю, оказывается без средств, чем занялся бы Роланд в этом Вавилоне Запада. Роланд, племянник Карла Великого, герой песни о Роланде, его прототипом был макграф бретонской марки Хруадланд, павший в бою с басками в 778 году. А что стали бы делать Ахилл или Аякс? Гистасп выпутывается из затруднительного положения. Он предлагает свои услуги кузнецу, но слишком велика его сила. С первого же удара он рассекает наковальню надвое. Этот подвиг повторяется в сказках весьма часто. Жорж Ланаэ Вилен напоминает, что борода считалась символом силы. Вулкана всегда изображали бородатым. Даже во времена Второй империи У нас в сельской местности на Западе сельчане гладко брились, за исключением тележника-кузнеца. Кузнец часто вставлял себе в уши серьги, чтобы, как он полагал, предохранить глаза от красных отблесков очага, потрескивания пламени и искр, брызгами рассыпавшихся во все стороны от его мощного молота. Зачастую кузнец играл роль посредника между богами и людьми. В своей диссертации Дюмезиль цитирует мифы, где боги обращаются к кузнецу как к обладателю самого большого очага. Амброзию готовит именно кузнец Мамурий. Мамурий – мифический римский ремесленник, ковавший мечи. Мамурием также называли старика, которого ритуально изгоняли из Рима в день Мамуралей, 14 марта. В новое время от этих верований не отказались. В воспоминаниях детства и юности Ренана мы находим пример молитвы под удары молота. Мне рассказали способ, которым мой отец в детстве был исцелен от лихорадки. Утром до рассвета его привели в часовню святого, лечившего от нее. Одновременно туда пришел некий кузнец со своей переносной кузницей, с гвоздями и клещами. Он зажег свой горн, раскалил до красна клещи и, положив железо перед фигурой святого, сказал: «Если ты не унесешь лихорадку от этого ребенка, я подкую тебя, как коня». Святой тут же послушался. С точки зрения воображения стихий, кузнечное ремесло представляется полным. Оно подразумевает грезы, имеющие отношение к металлу, к огню, к воде и к воздуху. Миф о Виланде-кузнеце – миф сразу и об огне, и о ветре. У этого кузнеца есть крылья, он выковывает их. Самые далекие друг от друга души воспримут в этой легенде близкие им качества. В поэме Вьеле Гриффена «Виланд-кузнец» миф вдохновляет поэта именно своей воздушной потенцией. Вьеле Гриффен, Франсис, 1864-1937, французский поэт, родившийся в США. Один из создателей и теоретиков верлибра. В своем творчестве часто обращался к античным и германским мифам. Поэма «Виланд-кузнец» написана в 1900 году. В иконографии дракона часто встречаются крылатые формы. Кроме того, дракон, по всей очевидности, является кованым монстром. Это существо, целиком состоящее из железных позвонков, из позвонков выступающих. Акуция воображения, характерное для современной жизни, видит в нем черты металлического существа. Так Александр Дюма, пересказывая швейцарскую сказку, где с драконом сражается слесарь, пишет: «Двое противников выступали навстречу друг другу. Оба были покрыты броней, один стальной, другой чешуйчатый». Но читая эту страницу Дюма материально, чувствуешь, что обе брони изготовлены из одного и того же металла. В корабле Элемира Буржа колесницу Гефеста влечет дракон. Бурж Элемир, 1852-1925. Французский писатель, испытавший влияние Маларме и Вагнера, автор исторических романов и метафизической драмы «Корабль», 1922. Сказочный зверь состоит из земли и огня. Он изрыгает пламя. Это попросту переносная кузница. В мифах дагонов кузнец, напротив, крепко связан с началами воды. По сути дела, как раз овладевая началом воды, он собирается стать великим благодетелем людей. Как показывает нам Марсель Гриоль, кузнец в этом случае является героем земледелия. Он приносит людям не только небесный огонь, но и зерновые культуры для разведения. Он учит людей искусству ставить капканы на дичь. Он сообразителен и силен. Ударами молота по наковальне он умеет вызывать дождь. Мифический кузнец находит в золе лекарственные средства. Так с каким бы подходом мы ни обращались к нашей проблеме, мы всегда приходим к одним и тем же выводам относительно конвергенции ценностей. Тот, кто обладает воображаемой ценностью, видит, как к нему стекаются принципы всемогущества. Ни одна субстанция в мифической мастерской не может быть инертной. Вот зола, о которой мы ничего не говорили и о которой следовало бы теперь погрезить, если бы мы не опасались злоупотребить терпением читателя. «Пепел, о моя бесконечность, о вечный рефрен», писал Гюстав Кан в сказке о золоте и молчании. Весьма насыщенные видения могут продемонстрировать материальную четырехвалентность грез о кузнице. Бернардон де Сен-Пьер восхваляет Вергилия за то, что на наковальне вулкана, кующего молнии для Юпитера, поэт объединил четыре стихии, заставив их контрастировать друг с другом: землю с водой и огонь с водой. Облака — три волокна, три нити ливня, три части, алого пламени, три дуновения могучего Австра. Вплавить успели они, а теперь добавляли сверкание. Бернарден де Сен-Пьер добавляет: «По правде говоря, земли как таковой здесь нет, но Вергилий придает крепость воде, чтобы та заняла ее место. Tris imbris torti radios» — дословно «три луча скрученного дождя», то есть града. Это метафорическое выражение хитроумно. Оно предполагает, будто циклопы скрутили дождевые капли, превратив их в зерна града. На наковальне все становится железом, все твердеет под молотом. Чтобы вялую воду превратить в агрессивную материю, ее достаточно скрутить. Воспринимать мир через четыре его стихии означает ощущать себя демиургом или полубогом. В «Тружениках моря», в главе под названием «Кузница», Виктор Гюго подчеркнул грандиозность этого последовательного господства над материальными стихиями. Жильят ощутил гордость циклопа, властелина воздуха, воды и огня. Властелин воздуха, он наделил ветер легкими, создал в граните дыхательный аппарат и превратил поддувало в кузнечный мех. Властелин воды, он превратил небольшой водопад в воздуходувную машину. Властелин огня, он высек пламя из скалы, залитой водой. Эта страница может показаться несложной и искусственной. Это случится, если вместе с писателем мы не ощутим необыкновенной силы образа, укореняющего мастерскую в природе, помещающего кузницу в пещере. В следующей главе мы встретимся с образом пещеры, где трудится, с подземной мастерской. С этого момента мы ощутим, что кузница в пещере представляет собой фундаментальный образ трудового бессознательного. Если бы вместо простого философа, пытающегося по книгам заниматься самообразованием, мы были психиатром, располагающим обильным психическим материалом, в качестве темы для ассоциации мы предложили бы своим больным великие человеческие ремесла. Нам кажется, что здесь удалось бы обнаружить не только ассоциации идей, но и ассоциации сил. И тогда можно было бы без труда провести тесты на агрессивность и на храбрость. Можно было бы измерять и классифицировать виды воли к пробуждению, вычертить таблицу мускульных желаний и слабовольного воздействия на реальность. Функцию реального и отклонение от нее лучше исследовать посредством образов, чем через концептуально выраженные замыслы. В действительности образ не столь социален, как понятие, и он больше подходит для того, чтобы раскрыть нам одинокого человека, существо, концентрирующее свою волю. Скажи мне, как ты воображаешь кузнеца, и я узнаю, с каким сердцем ты вкладываешь себя в работу. 13. Мы собираемся заканчивать эту продолжительную главу, где кузнечных грез так много, что в конце концов они начинают рассыпаться, и хотим представить некоторые раздумья о кузнечном творчестве. Это творчество весьма отлично от творческого замеса ила, настолько отлично, что легендарного гончара и легендарного кузнеца можно поставить в диалектические отношения. Первый делает мягкую материю твердой, второй смягчает твердую материю. Разумеется, два полюса этой диалектики исследованы далеко не одинаково. Гончарный бог, по выражению Пьера Гигана, приумножил свои создания. Мы вряд ли поймем, что такое сотворение мира, если у нас не будет теста для лепки. Между тем, бывают и существа, выкованные на наковальне. Мы приведем два свидетельства тому, одно из которых позаимствовано из мифа, а другое – из литературы. Кузнечное сотворение мира находится в центре народной финской эпопеи «Калевала». Приведем краткое резюме центральной сцены, руководствуясь переводом Ж.Л. Перре. В «Руне 17» легендарный кузнец попадает в металлическую сущность Земли. Эту часть мифа мы охарактеризуем впоследствии. Пока же мы имеем в виду лишь открытие рудника. Сущностью Земли оказывается убеленный сединами старец. На плечах росла осина, на висках росла береза, с бороды свисали ивы и ольха на подбородке, изо лба тянулись ели, меж зубов качались сосны. Герой снимает меч со своего пояса из сыромятной кожи. Он срубает осину с плеч, валит березу на висках, мохнатые ели меж зубами, а затем втыкает железную рогатину в рот спящему призраку. В отвратительные десны через скрежещущую челюсть и кричит духу земли все в том же роде трудового вызова. «Встань, служитель человека, под землей лежащий праздно!» В пещере живота герой устраивает свою кузницу. «Обратил рубашку в кузню, рукава мехами сделал, шубу сделал под дувалом, из штанов устроил трубы, из чулок отверстие печи, стал ковать он на колене, молотком рука служила». Надо ли подчеркивать симбиоз металлического и живого? Колено обладает твердостью наковальни, локоть сделался молотом. Читая этот текст материально, мы вскоре начинаем ощущать, что доспехи, которые выковывает себе кузнец, прилегают к телу, что они в некотором роде являются самим телом. Руна 19. Из железа обувь сделал, сделал поножи из меди. Взял железную рубашку, опоясался он сталью. Взял железные перчатки, взял он варежки из камня. Чтобы поймать невиданную щуку, монстр делает из кольчуги следующее. «О, кузнец тот Ильмаринин, вековечный тот кователь, птицу огненную сделал, из огня орла сковал он, сделал пальцы из железа, из каленой стали когти». Итак, железные клещи, стальные металлические когти, по-прежнему обладают своими генетическими качествами, в результате чего получается кованая птица. Борьбу орла и щуки не составит труда истолковать как борьбу в кузнице. Один из своих когтей орел вонзает в спину щуки, другой – в стальную гору, в железный холм. Весь мир и его активные существа рассматриваются сквозь призму металла. Существо существует в полную силу, когда оно покрыто металлической обшивкой, когда оно организовано металлически. В другой руне Калевалы кузнец достает из пламени кузницы овцу с золотой, серебряной и бронзовой шерстью, а также жеребенка. Златогривый, среброглавый, а копытца все из меди. Потом из очага выходит женщина. Ноги сделал этой деве, ноги сделал ей и руки, но нога идти не может, и рука не обнимает. Еще в одной руне, 49-й, кузнец говорит: «Золотой кую я месяц и серебряное солнце, в небесах вверху повесить». Кверху снес их осторожно, высоко он их поставил. На сосну отнес он месяц, на вершину ели солнце. Выковал он и небо. Кровлю воздуха устроил. Он может заклинать солнце, которое извлек из камня и опять же выковал. Ты ушло из камня, солнце. По утрам вставай ты, солнце, с нынешнего дня вовеки. Чтоб росло богатство наше, чтоб к нам в руки шла добыча, к нашим удочкам шла рыба, ты ходи благополучно, на пути своем блаженствуй. Великий грязовидец, без какого бы то ни было влияния мифов, обнаруживает принципы металлического сотворения мира. Уильям Блейк пренебрегает пластическими образами глины. Он творит подобно тому, как гравируют на твердом материале. Мы находим превосходную поэму этого обработанного металлизма в песне 3 из первой книги Уризана. Здесь Уильям Блейк описывает поистине гневное сотворение мира. Человек, так сказать, выковывается на утесе вечности, в своего рода кованой ярости, когда молотом изгоняются катаракты огня, крови и желчи. А за пределы бытия выбрасывается всякая материя, полная вялости и гноя. Все поломано, обрезано, разбито. В одном дагонском мифе суставы рук и ног подгоняются задним числом к готовым конечностям. Наковальня, которую несет прометеобразный кузнец, разбивает ему ноги в подколенных впадинах. Кувалда падает на руки и разбивает их до крови в локтях, сообщено Марселем Гриолем. Чисто воображаемым способом Герман фон Кайзерлинг впервые схватывает смысл перуанских мифов, согласно которым гном, этот подземный рудокоп и кузнец, является более древним созданием по сравнению с человеком. На последующих страницах фон Кайзерлинг приводит немного наскоро составленный комментарий, где дух металла и свойства минерала соучаствуют в сотворении телурического народа. Кайзерлинг Герман фон, 1880-1946, немецкий философ, по образованию естествоиспытатель, последователь Зиммеля и Бергсона. Основные труды: «Структура мира», 1906, «Дневник путешествия философа», 1919, «Мировая революция», 1931, «Частная жизнь», 1946. Когда Бог создает человека из железа, он крушит все. Он уже разбил время на ужасные осколки. Вечный пророк раздувал черные мехи. без отдыха орудуя клещами, а молот непрестанно ударял, выковывая цепь за цепью, пересчитывая в кольцах часы, дни, годы. Это нанизываемое кольцами время – само время воли. Кажется, будто человек рождается на наковальне, словно цепь, в которую выстраивается позвонок за позвонком, заклепывается деталь за деталью. Впоследствии Iron Solder and Solder of Brass – железный и медный припой – спаивают человека воедино. Это первая цепь, это первозданное металлическое существо, сам змей, из которого следует вырастить человека. Когда змей растет, это всегда происходит путем растрескивания изнутри, отбрасывания наружу металла чешуи. Змей рос, сбрасывая чешую. Каждый орган чувств – это кольцо проклятия, способ приковать дух к первозданным позвонкам. Посмотрите, как выковываются жесткие ушные раковины. Два уха в форме прессованных завитков ниже сферы его зрения возникли, навострились и окаменели, не переставая расти. И закончился четвертый век, эра пагубного бедствия. Язык – это красное пламя, готовое к обработке железа. Он, следовательно, предстает как пылающая инверсия метафоры, непременно желающий видеть языки в пламени очага. Все органы человека – это спроецированные силы. Таков человек, выкованный Блейком, столь не похожий на человека вылепленного, на существо, вверенное воле первозданных вод. Стихам Уильяма Блейка присущ звон металла. Сочетания согласных сталкиваются между собой, даже когда речь не идет ни о меди, ни о железе. Содрогнувшись, вечный пророк потряс ударом все от своей северной до южной области. Похоже, что страдание, неразрывно связанное с этими стихами, представляет собой поистине бунт приклепанных конечностей, нанизанных в цепочку органов чувств. На взгляд некоторых душ в этом страдании нет глубин пагубного теста. Поистине эта боль обладает энергией. Это наиболее амбивалентное из болей, ее ощущают и утоляют, бунтуя.